Глава вторая. За царя и отечество. И вот над морем пушки загрохотали. Я вел свое соединение на юго-восток к острову Руна, держа ход в 10 узлов в надежде, что вскоре в северной части горизонта покажутся догоняющие нас крейсера и эсминцы, ведомые Вердеревским. Но пока в северной части моря на горизонте кораблей не наблюдалось, зато в небе сигнальщики разглядели несколько приближающихся темных точек. Через несколько минут над нами уже кружили 5 аэропланов, присланных для воздушного прикрытия, но через полчаса один улетел на север. Возможно, у него неисправность в двигателе. Все же авиатехника на человека была ненадежна, и в первую очередь это касалось авиамоторов. Но и эта четверка, что кружила над кораблями, поднимала боевой настрой матросам. Вскоре с юга показался одиночный гидросамолет. К нему навстречу тотчас же полетел один из наших «Соколов», но тот оказался нашим разведчиком, возвращающимся из разведывательного полета. Пройдя на малой высоте точно над линкором, с него сбросили вымпел, который удачно упал на палубу. После сброса вымпела наш гидросамолет также взял курс на север. Было видно, что ему хорошо досталось во время разведки, так как в некоторых местах на крыльях пробитое пулями полотно трепетало в набегающем потоке воздуха. В донесении говорилось, что прямо по курсу на подходе к острову Руна движется германский флот в составе 30 вымпелов, и далее за ним на запад, но значительно ближе к берегу, еще множество дымов, но разведать не удалось, путь преградили германские самолеты. Теперь мы знали то, что жаждали узнать. Шмидт впереди и идет нам навстречу. Также мы знали из радиограммы от Дудорова, что германский флот стоит перед Ирбенским проливом. Потеряв один миноносец при попытке протралить фарватер, остановился и ничего не предпринимает. Очевидно, ждет тральщики, которые должны подойти из Вендавы или Липавы, а может и из Мемеля, если они там еще остались. А может, как и говорил Пилкин, проход должны протралить тральщики, находящиеся при эскадре Шмидта, который идет сюда. А через несколько минут мы сами заметили дымы, появившиеся на юге. Это шел навстречу адмирал Шмидт. Что? Он все же намерен первым навязать нам бой, пока мы не соединились? Да, сейчас преимущество в силах на его стороне. Возможно, он просто торопится к проливу, а не сражаться с нами, высказал свою версию Свиньин. Но мы ведь не намерены его туда пропускать, и нам ничего не остается, как первыми начать бой. Вердеревский может не успеть к началу боя, Михаил Коронатыч, проговорил Пилкин, если, конечно, мы еще сильнее не уменьшим скорость, а он не поспешит. Он и так спешит, как может. Это Шмидт долго раздумывал, идти ему на нас или оставаться у побережья. Я бы на его месте, как только узнал, какие силы вошли в залив, выступил бы сразу, не раздумывая, и воспользовался бы своим превосходством. А так, пока он разобрался, что к чему, и время упустил. Хотя он правильно рассчитал, что если мы соединимся, то ему будет труднее разбить нас. Ваше превосходительство, вы же это не серьезно предполагаете, что нас могут разбить? Изумился Бунин. В морском бою ничего не нужно предполагать. Все будет зависеть от госпожи удачи, которая, как не помнится, отвернулась от нас 10 лет назад. Владимир Константинович давеча об этом уже вспоминал. Да и вправду, тогда все могло повернуться по-другому. И во время боя в Желтом море, и при Цусиме попади снаряд туда, куда надо, да еще и взорвись. И вот такое одно попадание может решить исход всего боя. Так может, тут она нам поможет? Эта капризная госпожа удача? Или она до сих пор на нас в обиде? Ваше превосходительство! Сигнальщики докладывают, что на Норде показались множественные дымы. По всей видимости, это Вердеревский на подходе, сообщил Никишин. Расстояние? Около 20 миль. Вердеревский немного запаздывает. Германские корабли уже хорошо различаются. Еще немного, и бой придется начинать без него. Корабли двигались навстречу друг другу. На обеих эскадрах давно сыграны боевые тревоги, и экипажи заняли свои места по боевому расписанию. Снаряды подавались к орудиям, которые были заряжены и уже своими стволами начали отслеживать друг друга. До открытия огня оставались считанные минуты. На кораблях обоих эскадр кое с кем приключился предбоевой мандраж. Но это простительно, противник-то очень сильный. Но первой этот бой начала авиация противника. С юго-запада показалось около двух десятков аэропланов, среди которых выделялись три аппарата более крупных, чем остальные, но гораздо меньше наших муромцев. Впервые столкнувшись на фронте с российскими гигантами Илья Муромец, немцы еще осенью 1914 года предприняли попытку скопировать эту машину. Шведский инженер Форсман на фирме Siemens Schuckert начал постройку четырехмоторного аэроплана, полностью повторявшего конструктивную схему аппарата Сикорского. Самолет прошел испытания в мае 1915-го, но был признан неудачным. 110-сильные двигатели оказались слишком слабыми, а выбранное Форсманом удлинение крыла недостаточным для нормального полета. Но вот эти, что приближались к нам, были двухмоторные. Я точно не помню, что это за тип самолетов, но помню, что у германцев они были и выполняли роль бомбардировщиков, неся нагрузку более 150 кг. Но эти были похожи на огромных гусей, летящих жопой вперед. И если вот такой аэроплан несет сотку, да не дай бог попадет ею, куда не нужно попадать, то можно получить тяжелые повреждения. Наше воздушное прикрытие состояло всего из двух гидропланов и двух сухопутных самолетов. И тут противник имел колоссальное преимущество. На каждый наш самолет приходилось не менее 4 немецких. Наши летчики смело бросились в бой, избрав своей главной целью именно те самые самолеты, которые показались мне самыми опасными из всех. Они тоже поняли, что это самый опасный для нас противник. Противоаэропланные пушки или просто зенитки открыли заградительный огонь, но стараясь не задеть свои самолеты. Нам пришлось маневрировать, чтобы эти летающие древесно-матерчатые этажерки не испортили нам верхнюю палубу. А если вдруг у них найдется что-то покрупнее двадцаток, то могут и под палубой бед натворить. Мы это на Полтаве испытали. И второй раз повторять этот опыт не хочется. Нам пришлось маневрировать. Да, на этих жирных гусях оказались бомбы. Судя по разрывам, не менее полтинника, а возможно, что и больше. Одно нас утешало, что самолетов этих мало, да и количество бомб у них ограничено, не более 3 на борту. Все крупные бомбы удачно упали в море, а вот мелочью нам опять досталось, но это от более шустрых малышей. Немцы потеряли 2 шустрых сбитыми, да один гусь полетел в сторону берега дымя мотором. На этом налет закончился, и все участники шоу направились по домам. У нас также один гидроплан был подбит, он совершил вынужденную посадку недалеко от наших кораблей, после чего экипаж был снят эсминцем. Пока мы отбивались от авиации, противник обогнул остров Руно и окружающего отмели, и повернул на запад-северо-запад по направлению к проливу. Впереди ближе к нам шли три линкора, примерно на полмили дальше, уступом. Второй колонной шли крейсера. За линкорами и крейсерами прятались эсминцы. «Мне кажется, или на самом деле это так? Адмирал Шмидт уклоняется от боя и бежит к проливу», – проговорил с радостью в голосе Пилкин. «Владимир Константинович, а вы разве ничего не приметили? Он же идет налегке. И куда он дел свои тральные и сторожевые корабли? Неужели бросил их нам на растерзание, или они их затопили?» «Что там было в донесении от воздушного разведчика?» «Что позади основных сил были замечены множественные дымы?» «Ну и где эти корабли, что видели с гидросамолета?» «Да нет, не похоже это на немцев. Они ни за что бы без боя не бросились удирать, оставив остальные корабли в заливе». «Черт! Неужели они пошли между материком и островом, как мы и предполагали? Ну, конечно, там минные заграждения жидкие, всего 4 линии. Это подтверждали и планы минных постановок, полученные еще перед выходом в рейд. Первая тянется от острова на запад до мыса Доместнес. Вторая от южного побережья Руна почти на юг, до местечка Мерсракс, на западном берегу Рижского залива. Это в 60 верстах от Риги. А между этими заграждениями чистые воды. «Это значит то, что тральщики пошли напрямую через эти заграждения?» Полувопрос, полудогадку произнес Пилкин. «Но тогда почему и остальной флот не пошел тем же путем?» «Возможно, они так и планировали, проскочить вдоль побережья, и пока мы медленно спускаемся к югу, дожидаясь подкрепления, а потом разыскиваем их где-то у Риги, они были бы уже у пролива. Тральщики, пройдя это жидкое заграждение и проведя за собой флот, уже начали бы пробивать новый фарватер или устремились в старый, прочесывая его на предмет нового минирования. Но, похоже, все спутал наш разведчик, который вышел на их флот. Шмидт не решился с главными силами следовать за тральщиками. Во-первых, не зная плотность этого минного заграждения, зачем всем соваться туда? Во-вторых, пройдя это заграждение, они выходят к проливу, а там плотные минные поля, на форсирование которых нужно время, а его не будет. Нам в тот момент было гораздо ближе до пролива. Это лишь в том случае, что мы разгадали намерения Шмидта. А я думаю, что он так и предположил, после того, как наш разведчик смог уйти целым и доложить о противнике. Шмидт решил, что пока он медленно движется за своими тральщиками, пробивающими фарватер через минное поле, это мы знаем, что оно редкое, а между этими заграждениями 20 миль чистой воды, мы пойдем прямо к проливу и там его встретим, а он, проходя это мнимое минное поле и выходя к проливу, попадал в треугольник, где мало пространства для маневра, да еще для такого количества кораблей. С запада и с северо-запада минные поля, с юга минное заграждение, хотя и слабое, но это помеха. На юго-западе берег, к которому мы их прижимаем, а во время боя можно не рассчитать маневр и выскочить на минные заграждения. И любой наш перелет там, да при такой скученности кораблей, будет наносить ущерб противнику. Так значит, вот этим маневром они решили нас отвлечь от своих тральщиков, которые первыми должны выйти к проливу и начать форсировать минные поля, пока нас тут будут сдерживать линкоры, а навстречу им со стороны моря пробиваются корабли Хиппера. А что, может быть и такое? Штурман ведь предположил, что немцы могут пожертвовать несколькими миноносцами, да и не исключено, что за это время из Виндавы могли подойти какие-нибудь тральные суда. Просчитался я, подумал, что адмирал Шмидт, имея преимущество в силах, навяжет нам бой и попытается разбить. Но он все просчитал, понимая, что после соединения с Вердеревским у нас будут равноценные с ним силы, и мы будем даже немного превосходить его, особенно в крейсерах. Кроме того, он испытывает недостаток в боеприпасах, которые он расстрелял во время прорыва в залив, а потом по берегу. Снаряды он не получил лишь по одной причине. Мы вошли в залив, а транспорт с боеприпасами, на который он так рассчитывал, напоролся на мину. И поэтому исход боя предугадать невозможно. А раз так, то он решил часть своего флота спасти, и тральщики в этом должны помочь. Или прорваться через пролив в море самому, или кораблям Хиппера войти сюда. Трухачев со своими кораблями далеко позади и не успевает перекрыть пролив, чтобы перехватить тральщики на подходе, но он может достать их уже за работой на минном поле, которое за 5 минут не пройти. Можно было послать Беренса, он успеет перехватить всю эту мелочь у пролива. Тут же предложил Пилкин. Хотя, возможно, там не только одни тральщики, но также и эсминцы для прикрытия. Мы сами почти без прикрытия. А если еще Беренса отошлем, то совсем голыми останемся. Как будем от всей этой своры отбиваться? Надо дождаться подхода минной дивизии, тогда и пошлем. А пока Беренс остается. Но срочно надо связаться с Дудоровым. Пусть высылает вновь разведку к выходу из залива, и пусть постоянно там висит и наблюдает за германскими кораблями. И как только заметят, что с той стороны предпринимаются попытки форсировать минные поля, сразу нам доложат. «Никишин, вы все слышали, что я только что говорил Владимиру Константиновичу?» «Так точно! Раз так, то бегом в радиорубку! Есть!» «Ваше превосходительство! Противник в пределах досягаемости, можно открывать огонь», – предупредил Свинин. Расстояние до линейных кораблей. По показаниям дальномерщиков, 118 кабельтовых, и расстояние быстро сокращается. Наши орудия дальнобойнее, вот Шмидт и спешит его сократить, чтобы мог достать до нас. Владимир Александрович, сейчас все зависит от твоего мастерства и умения ваших подчиненных, так что мы надеемся на вас и на них, и передайте всем, что если сегодня мы выиграем бой, то нашим детям и внукам не придется воевать с их детьми и внуками. Так что сегодня мы сражаемся за будущее и наше, и внуков. С Богом, господа! «Михаил Коронатович, мы не подведем!» «Сколько времени осталось Вердеревскому, чтобы догнать нас?» «Примерно 10 миль, минут через 40 займет свое место», ответил кто-то из вахтенных офицеров. «Владимир Константинович, начинаем. Командуйте кораблем». «Взять 30 градусов вправо!» Сразу же последовала команда от Пилкина. Петропавловск, а следом Полтава, начали склоняться вправо, идя на сближение с противником, пытаясь преградить ему путь к проливу. Но теперь мы оказались чуть-чуть позади и догоняли противника. Петропавловск начал пристрелку по головному. Как мы определили, это был флагманский линкор адмирала Шмидта «Вестфален» с дистанции 115 кабельтовых. Через минуту Полтава открыла огонь по следующему в колонии противника линкору. Немцы пока молчали, так как дальность стрельбы их орудий была меньше наших. Вначале вели пристрелку только носовые башни. Через 7 минут заговорили все 4 башни, а в дальнейшем каждую минуту в противника поочередно стреляло по 2 башни линкора. Было видно, что вокруг головного линкора встает лес фонтанов, но прямых попаданий нет. Когда дистанция сократилась до 109 кабельтовых, заговорили орудия германских линкоров. По нам стреляли 2 линкора, по Полтаве 1. Первые залпы немцев легли очень хорошо, прямо по цели, но с недолетом 5 кабельтовых. Следующий был с перелетом и впереди по курсу. следующим залпом противник может поразить нас. «Увеличить скорость до полного», – приказал я Пилкину. Следующий залп противника упал в кильватерном следе между нами и Полтавой. А потом море вокруг наших кораблей просто вскипело от разрывов германских снарядов. «Владимир Константинович, маневрируйте. Не надо идти с постоянным курсом и скоростью, если не хотите получить в борт несколько снарядов. Владимир Александрович, вы не подскажете, почему это наши снаряды с таким упорством игнорируют германский линкор? Они просто облетают его со всех сторон. Уже сколько раз они обтирали свои бока об его флаги. Мы так все снаряды выкинем». «Попали! Есть попадание!» – закричал от радости мичман Никишин. «Ваше превосходительство, на головном линкоре наблюдается пожар в средней части корабля!» Пока цель была в зоне поражения, Петропавловск вновь дал залп полным бортом и тут же сам содрогнулся от удара. Снаряд с Вестфалена попал под каземат второго Плутонга, расположенного напротив второй башни. Из амбразуры третьего казематного орудия вырвалось пламя. Это вспыхнули картузы, приготовленные к стрельбе. Хорошо, что их было всего несколько штук. В противном случае последствия были бы плачевные. Мог детонировать погреб, где находилось 200 зарядов и снарядов. Но и этого хватило, чтобы угробить весь расчет третьего орудия и двоих из четвертого. Наш залп тоже достиг цели, и два снаряда попали в головной линкор. Стало заметно, что на нем что-то интенсивно горит, так как вверх поднимался большой столб черного дыма. Но сам линкор не утратил своих боевых возможностей, и в этом мы скоро удостоверились. Еще один снаряд попал в нас, пробив верхний 125-миллиметровый броневой пояс и дюймовую вторую палубу, он ударился в 50-миллиметровый скос броневой палубы, разорвавшись на ней, пробив ее несколькими осколками, которые влетели в первое котельное отделение. Один из осколков попал в паропровод. Раскаленный пар вырвался со свистом из пробитой трубы, заполняя собой все пространство отсека. Другой осколок, встретив на пути одного из кочегаров и проделав в его груди огромную дыру, влетел в экономайзер, круша там трубки. Кипяток с паром начал затапливать отсек. Но не все поддались панике и занялись собственным спасением. У кого-то нашлись силы перекрыть подачу воды и потушить форсунки в топках. С потери первого котельного отделения, в котором находилось три малых котла на нефтяном отоплении, наша полная скорость снизилась всего на 1,5 узла. Через минуту мы получили еще один снаряд в корму, но уже с концевого линкора. Слава богу, что этот снаряд не попал в румпельное отделение, а скользнув по броневой плите, взорвался на жилой палубе, наводя там страшный погром и вызвав большой пожар. За линкором потянулся огромный шлейф дыма. К этому времени дистанция до головного линкора сократилась до 90 кабельтовых. Чтобы поддержать нас в бою и немного облегчить наше положение, два крейсера, адмирал Макаров и Баян, вышли из кильватерной колонны, сократили дистанцию с противником еще на 5 кабельтовых и открыли огонь по концевому линкору. До этого по нему стреляла только Полтава одной из своих башен. Этот маневр позволил ослабить огонь по нам, так как противнику пришлось две башни задействовать против крейсеров. Полтава и ее противник вели интенсивную перестрелку. Они также обменялись парой попаданий, но без потери боеспособности. Целым в этой перестрелке пока оставался Нассау, шедший третьим в колонне линкоров. Вначале он оставался необстреливаемым с нашей стороны. Это продолжалось до тех пор, пока он не всадил нам снаряд в корму. Только тогда Полтава пожертвовал одной башней, перенеся огонь на него. Вскоре ее своим огнем поддержали крейсера. С каждой минутой боя огонь двух линкоров стал понемногу стихать. Стало очевидно, что они экономят снаряды. И вот после очередного нашего удачного попадания флагман Шмидта начал терять скорость. Между трубами полыхал нешуточный пожар. Но мы недолго радовались такой удаче. Этот гадский Нассау влепил нам в третью башню, да еще в боковую проекцию, и снаряд, пробив 8-дюймовую броню, разорвался внутри. «Третья башня замолчала, на вызовы не отвечает», доложил артиллерийский офицер Мичман Потапов, державший связь с орудийными башнями. «Похоже, что мы потеряли одну башню». Тут же я услышал голос Свиньина. «Башня прекратила стрелять». Я посмотрел вначале на нашего флагманского артиллериста, потом перевел взгляд на Пилкина. Пилкин тут же обращается к старшему офицеру линкора. «Александр Николаевич, быстро выясните, что с третьей башни, может она продолжать стрелять или нет. Если что, снимайте людей с нестреляющего борта и открывайте огонь». Как только старший офицер ушел, тут же поступило донесение из артпогреба. В башне пожар, огонь, распространяющийся по элеватору, сумели отрезать. Зарядный погреб затоплен во избежание взрыва. После этого попадания Петропавловск потерял четверть орудий главного калибра, а это значит, что у противника на какое-то время появилось преимущество в бортовом залпе. Снаряд, пробив броню, попал в казенную часть среднего орудия, выводя его из строя. Полностью вышло из строя левое орудие, повреждено и правое, но есть шанс ввести его в строй. Взрывом приподняло крышу башни, и теперь она лежала с перекосом. При взрыве все находившиеся внутри погибли. Почти все артиллерийские приборы были уничтожены или вышли из строя. Вспыхнувший пожар начал распространяться по элеватору в зарядный погреб, но личный состав, который находился в погребах, не растерялся и успел отсечь огонь от погребов. Но все равно во избежание катастрофы погреба были затоплены. Об этих повреждениях в третьей башне, и не только в ней, я узнал из доклада старшего лейтенанта Лужкова, когда он вернулся после выяснения степени повреждений, нанесенных нам снарядами противника. Всего три попадания, и наш линкор как минимум на полгода выведен из строя, проговорил с болью в голосе Лужков. Не раскисайте, лейтенант. Погреба осушить, правое орудие постараться исправить. Приказ понятен? Так точно, исполняйте. Я знал, что у наших линкоров тонкая шкура, но надеялся на госпожу удачу, а она так и не повернулась к нам лицом. «Владимир Александрович, перенесите огонь кормовой башни на этот чертов Нассау, а то у нас доконает. Еще несколько попаданий с него, и нам придется выходить из боя. Так что помогите Полтаве и хотя бы на несколько минут сбейте ему прицел». «Ваше превосходительство, эсминцы противника выдвигаются из-за линкоров. По всей видимости, они готовятся к торпедной атаке», предупредил Свинин. «Поздновато вы надумали произвести свою атаку. Надо было в самом начале боя, когда у нас в прикрытии всего 5 эсминцев было. Вот тогда бы, да всем скопом. Может, у вас что-то и получилось». Это я высказывал свои мысли вслух, глядя через амбразуру на разворачивающиеся действия на море. Все же 20 эсминцев, да при поддержке линкоров и крейсеров против 9 наших кораблей. А теперь поздно, нас нагоняют эсминцы минной дивизии, и они уже в 2 милях позади. Больше 10 эсминцев, прорезав колонну своих линкоров и крейсеров, устремилась в нашу сторону. «Противоминной артиллерии приготовиться к отражению минной атаки», прозвучал приказ Пилкина. Наш главный калибр продолжал посылать снаряды в сторону горящего Вестфалена, который продолжал вести за собой флот, и мы еще раз попали в него. Его скорость заметно снизилась и теперь не превышала 15 узлов. Возможно, мы смогли выбить ему несколько котельных отсеков. Да и огонь его заметно ослаб, и причина не только в нехватке снарядов, но похоже на то, что он также потерял одну башню. Громогласным залпом главного калибра присоединились частые и резкие выстрелы противоминной артиллерии. И все же, Владимир Константинович, поздно они решились на эту торпедную атаку. Определенно поздно. К нам уже подошли первые эсминцы из минной дивизии. Было видно, как эсминцы 2-го дивизиона, ведомые Новиком и победителем, выходили на перехват противника, а сзади их нагоняла тройка эсминцев из минной дивизии, только что прибывших на помощь. Вот-вот и остальные подойдут. Еще несколько минут, и они нагонят и поддержат остальных. Крейсера Вердеревского, опередив Славу и Диану на 7 миль, через несколько минут пристроятся в кильватер Баяну. Германским эсминцам, чтобы подойти на пуск торпеды, надо сблизиться с нами до 2-3 миль, а чтобы наверняка выйти на ударную позицию, это еще в 2 раза сократить дистанцию. Вот и подумайте, смогут они так близко подойти к нам? Я думаю, нет. Поэтому им придется выпускать свои торпеды на пределе дальности. Да ни за что они не подойдут к нам так близко, ваше превосходительство! В юношеской запальчивости воскликнул мичман Никишин. Аэропланы с юга! Большие! Это верно, Ильи Муромцы! Таких больших у германцев нет! Раздался голос одного из сигнальщиков. «Ваше превосходительство! Там приближаются 4 воздушных корабля Сикорского и еще 7 поменьше!» Доложил через полминуты Никишин о том, что происходит с забронированными стенами боевой рубки. «Вот и обещанная воздушная поддержка. Что-то недолго добирались до нас. Тут лететь 130 километров всего-то несколько минут». И я тут же замолчал. А про себя подумал, совсем мозги потерял. Да с теперешними скоростями этот путь займет 1,5 часа. Хорошо, что никто меня не понял, а то у господ офицеров вопросы могли возникнуть. А эсминцы тем временем приближались. 6 миль, 5. Скоро так они к той точке подойдут, откуда можно произвести пуск. 3 из 14 эсминцев уже прекратили свою атаку, попав под раздачу снарядами. 2 повернули назад, на них были видны пожары. Еще один беспомощно дрейфовал, окутанный паром. Но остальные эсминцы рвались вперед, отвечая огнем на огонь и платя смертью за смерть. Похоже, что их командиры решили во что бы то ни стало лечь здесь костьми, защитить свои дредноуты хотя бы и ценой собственной жизни, но и русских прихватить с собой сполна. Один из наших эсминцев стоял без хода и горел. Похоже, что слишком сблизился с противником и попал под снаряды противоминного калибра с одного из германских линкоров или крейсеров. Да и другим, похоже, не сладко приходится, когда десятки кораблей и, наверное, сотни орудий палят друг в друга. Эсминцы противника прошли максимальную точку 4 мили, но продолжали свою атаку. Вокруг них беспрерывно вставали фонтаны воды, и как тут понять, кто по кому стреляет? Да и попасть в такую мишень, которая движется со скоростью 50 км в час, да и носом к нам, подставляя минимальную площадь для поражения, очень трудно. Над одним из эсминцев, что мчался третьим в группе атакующих, вспыхнула яркая вспышка, в воздух взлетели какие-то обломки, столб дыма, следом пламя, он резко стал терять скорость. Это чей-то снаряд, выпущенный с наших кораблей, попал в торпедный аппарат, расположенный между коротким полубаком и ходовым мостиком. Торпеда, приготовленная к пуску, сдетонировала, а за ней и артпогреб носового орудия. Носовое орудие со всей прислугой исчезло за бортом. На ходовом мостике мало кто остался в живых. Был поврежден торпедный аппарат левого борта, а его расчет, если кто и остался в живых, то был за бортом. В борту и палубе была огромная дыра от детонации 200 килограмм взрывчатки в торпеде и не менее столько же в артпогребе. Сам полубак надломился, обнажая внутренность. Как только вода хлынула в поврежденные отсеки, полубак не выдержал и отломился. Это все длилось с немногим больше минуты, но для тех, кто видел, этого хватило. Эсминцы стали поворачивать назад, на развороте выпуская свои торпеды, и теперь в нашу сторону шло не менее 50 начиненных смертью торпед. «Смотреть внимательно за поверхностью, если жить хотите! Германец выпустил свои торпеды!» – отдал распоряжение Пилкин. «Владимир Константинович, увеличить скорость до самого полного!» – посоветовал я. «Попробуем проскочить!» «Торпедам с такого расстояния надо 10 минут хода, чтобы достичь нас. Да и на скорости корабль лучше управляется, чтобы уклониться от них!» Эсминцы противника не выдержали такого плотного заградительного огня с наших кораблей и разворачивались на обратный курс. Потеряв один эсминец потопленным, а несколько серьезно поврежденными, они спешили под защиту и на защиту своих тяжелых кораблей, так как в этот момент наша авиация собиралась атаковать тяжеловесов. Я прильнул к амбразуре и стал наблюдать за действиями русской стратегической авиации. Муромцы медленно летели примерно на километровой высоте. Их путь пролегал между двумя эскадрами. Это был второй боевой отряд в полном составе, который вел его командир, лейтенант Лавров. Вот воздушные корабли начали склоняться в сторону противника, вытягиваясь в цепочку. Первыми на линкоры заходили гидросамолеты М5 и ФБА, обстреливая палубы из пулеметов. Вроде бы, ну что может сделать пулемет винтовочного калибра, закованному в броню исполину? А он может своими очередями разогнать по убежищам находящихся на верхней палубе личный состав, приписанный к противоаэропланным орудиям, и лишить дредноут или крейсер возможности стрелять по бомбящим его аэропланам. Первым на их пути был Нассау, который своим метким огнем попортил нам столько крови. Приближение самолетов противник встречал дымными шапками редких разрывов зенитных орудий. Вот первый аэроплан, снизившись настолько, чтобы только не задеть мачты, пронесся над палубой, за ним последующий. Сделав после атаки горку, они также по порядку прошлись над каждым линкором. Из-за дальности происходившего и малого размера самолетов мы подробностей не видели. Это рассказ со слов участника тех событий. Но я даже с такого расстояния смог разглядеть, что муромцы снизились над кораблями противника на половину той высоты, что у них была до этого. Определенно это было сделано для более прицельного бомбометания. Когда самолет пролетел над линкором, я разглядел, как у его борта встали два больших фонтана, не уступающих по размерам разрыву 12-дюймового снаряда. А может, это и были наши снаряды? Мы-то не прекращали обстреливать линкоры. В последующем мы узнали, что каждый Илья Муромец взял максимально возможный груз. Это по 4 80-килограммовых бомбы. Лейтенант Лавров взял одну 10-пудовую и две 3-пудовые. Следующий самолет также не попал, а вот летевший третьим Илья Муромец попал. Одна из его бомб попала между первой трубой и правой бортовой от носа башни. Пробив верхнюю палубу, она взорвалась, ударившись об барбет башни главного калибра. Нет, башня не вышла из строя, как того нам хотелось. Вторая бомба попала в ствол 150-миллиметрового казематного орудия, отломив его. Осколки, влетев в амбразуру, убили 2 артиллеристов. На этом для Нассау все закончилось. Его больше никто не бомбил, но зато он все же получил подарок с Полтавы. Снаряд попал в носовую башню в амбразуру левого орудия, выводя из строя его полностью, а башню на некоторое время. Отличились и крейсера, попав 3 раза в линкор, за что удостоились более пристального внимания со стороны комендоров немецкого линкора, которые должок вернули. В адмирала Макарова попал один 11-дюймовый снаряд, вызвав пожар в районе 3-й дымовой трубы. Все 3 впереди летящих муромца пролетели над 2-м в колонне линкором и, не сбросив ни одной бомбы, устремились на флагман. Из 6 сброшенных бомб на Вестфален только 1 поразила его, упала в 3-4 метрах от носовой оконечности и, пробив 2 палубы, взорвалась. Носовая оконечность была повреждена в каком-то метре от ватерлинии. С правой стороны обшивка была разрушена, несколько листов вывернуло наружу. Листы обшивки с левой стороны вспучило, многие заклепки срезало и швы разъехались. Все это теперь на ходу создавало помехи. Листы обшивки играли роль рулей и тянули вправо. И теперь флагман Шмидта приобрел рыскающий из стороны в сторону ход. Скорость и без того была невысокой, а теперь ее пришлось еще уменьшить из-за боязни, что оторванные и деформированные листы под воздействием давления воды начнут и дальше разрушать борт. Но больше всего от этого налета досталось Рейланду. В него наши авиаторы добились 3 попаданий, и одно очень серьезное. Отличился лейтенант Лавров. Он летел последним и обратил внимание на то, что все воздушные корабли его отряда бомбили с 600-метровой высоты, и 2 из 3 не попали в первый линкор. Значит, надо еще ниже опуститься, чтобы точнее прицелиться и попасть в движущийся корабль. Целью для себя он выбрал 2-й в колонне линкор, так как заметил, что его никто не бомбил, а все устремились на флагманский корабль. Снизившись до 400 метров и пройдя точно вдоль продольной оси корабля, он сбросил свой груз, и все его бомбы попали в цель. 2 из 3 были 3-пудовые и 1 10-пудовая. Всего 6 10-пудовых бомб были доставлены на базу воздушной эскадры. Это событие случилось 3 дня назад. В основном-то в отряд поступают бомбы калибра от 2-пудовых до 5, а более крупные – это пока редкость. Поговаривают, что уже есть 15-пудовые и создаются 20-пудовые и больше, но в их отряде таких еще не видели. Это, наверное, сказки. Но это были не сказки. Просто крупнокалиберных бомб очень мало производилось на первоначальном этапе войны, что в этом мире, что в моем. Но в последующем выпуск увеличился в несколько раз. Вот некоторые данные из реальной истории. Русское общество по изготовлению снарядов и военных припасов освоило на своих заводах изготовление крупнокалиберных авиабомб. Например, в начале 1916 года оно сдало военному ведомству 57 аэропланных бомб, в том числе массой в 10 пудов, 25 штук, в 15 пудов 15, 25-пудовых, также было выпущено 15 штук. В этом же году было собрано 2 супербомбы в 30 пудов. Военный приемщик от 7 апреля докладывал, что бомбы приняты и, как годные своему назначению, приготовлены к отправке. За 3 первых месяца 2016 года заводы России осилили собрать всего-то 57 бомб массой от 10 пудов и выше. Но в целом производство авиабомб отставало от потребностей фронта. При этом военным пришлось устанавливать ограничения в применении бомб, чего не наблюдалось у нашего противника, который применял любые метательные снаряды с аэропланов. А у нас в 2015 году установили норму: на каждый военный самолет армейского и корпусного типа полагалось 4000 килограммов бомб на год, для самолетов «Илья Муромец» 10 тысяч килограммов. Это очень мало для поддержки русских сухопутных войск и флота. Подсчитайте сами, сколько это килограммов выходит на один самолет в день. Получаются смехотворные цифры. 30 для Муромца и всего 11 для любого другого самолета. Скажите, и как можно так воевать? Лейтенант Лавров первым решил использовать только что прибывшие на аэродром крупнокалиберные бомбы, но подвесить удалось только одну, так как подвески под эти бомбы были еще не готовы. А вот поэтому-то остальным самолетам пришлось лететь с 5-пудовыми бомбами. 2 3-пудовые бомбы серьезных повреждений Рейланду не нанесли, но потери в личном составе были. Одна упала возле кормовой рубки, где было уничтожено одно из 4 88-миллиметровых орудий. А также 6 человек прислуги было убито и 5 ранено. Вторая упала между кормовой рубкой и 2-й дымовой трубой, уничтожив 2 шлюпки и вызвав возгорание на спардеке. А вот 10-пудовая бомба попала между бортовыми башнями и, пробив палубу, взорвалась в каземате противоминной артиллерии. При этом там сдетонировало еще несколько снарядов, приготовленных к стрельбе. Ревущее пламя вырвалось из амбразур и всех дыр и щелей. Шлюпочный кран, стоящий между башнями, упал на одну из них, создавая помеху при стрельбе. Несколько десятков матросов сгорело в адском пламени пожара. Так еще в этот момент в линкор попали 3 снаряда с Полтавы, и один из них, как говорится в народе по закону подлости, попал почти в это же место, пробив по очереди крышу над казематом, вторую палубу и поперечную переборку, через главную палубу проник в котельное отделение правого борта, где им были уничтожены находившиеся там 2 котла. Второй снаряд попал под ватерлинию перед носовым траверзом и разорвался внутри. Многие отсеки в носу поначалу были затоплены, но потом началась борьба за живучесть и откачка воды из затопленных отсеков. Но полностью с затоплением справиться не удалось. Образовался небольшой дифферент на нос. Третий снаряд попал перед кормовым мостиком и, проникнув до машинного отсека, вывел из строя машину по правому борту. Теперь Рейланд не мог превысить скорость своего флагмана. Я мысленно похвалил наших летунов за меткое бомбометание по флагману адмирала Шмидта и почти тут же обматерил германских канониров, так как линкор содрогнулся от попадания 11-дюймового снаряда. Пилкин тут же приказал выяснить степень повреждений. Впоследствии выяснилось, что снаряд попал между 1-м и 2-м плутонгами на стыке главного и верхнего броневых поясов, проделав дыру примерно метр на метр, разорвался сразу же по пробитию брони на главной броневой палубе, но не пробив ее. При этом погибло 3, да получило ранение 6. Возгорание во внутренних отсеках ликвидировали через полчаса. сталь, броня, огонь, вода, кровь, смерть. Отбомбившись, муромцы, ведомые лейтенантом Лавровым, взяли курс на свой полевой аэродром, следом направился и их эскорт. Похоже, потери наши авиаторы не понесли и в полном составе улетели домой. «Торпеда по носу!» – раздался крик сигнальщика. «Стоп, машины!» – скомандовал Пилкин, потом последовала команда «Полный назад!» Линкор стал замедлять свой ход, давая торпеде пройти по носу. «Торпеда по левому борту!» – раздался отчаянный крик. «Идет прямо на корабль!» Пилкин выскочил на крыло мостика, чтобы лучше видеть. Торпеда приближалась, и если ничего не предпринять, то должна попасть в корабль где-то в районе кормовой башни. «Стоп, машины! Полный вперед! Лево руля!» Следовали команды одна за другой. Турбины, только что дававшие полный назад, снова стали толкать корабль вперед. Петропавловск вновь начал набирать ход и поворачиваться в сторону мчащихся на него торпед. Нам хотелось, чтобы торпеда, идущая по носу, шла быстрее и проскочила мимо нашего форштевня, а вот та, что метит нам в борт, помедленнее. Так мы успеем убраться с ее дороги. Несколько десятков глаз следило пристально за приближением торпед, и губы тех, кто видел их, шевелились в неслышной молитве, обращенной к тому, в кого верил просящий защиты высших сил от смерти. Я тоже не остался в стороне и также что-то шептал и непрерывно поминал всех ближних и дальних родственников того, кто дал торпеды германцам, и тех, кто их выпустил в нас. И горячо обещал, если только я жив останусь, а он мне попадется, то посажу его верхом вот на такую же торпеду и отправлю его к чертовой матери, пущай поплавает. Торпеда проскочила перед носом корабля в каких-то 5 метрах. Все выдохнули, но тут же устремили взгляд на следующую, ту, которая приближалась к корме. А наша корма ну никак не могла до сих пор убраться с пути торпеды. С площадки у второй трубы ударил пулемет. Выстрелов было не слышно. Были видны только маленькие фонтанчики на пути торпеды. Это унтер-офицер Савельев прибежал к своему пулемету и, открыв огонь, пытается поразить торпеду. «Что он делает? А вдруг она изменит направление, и тогда уж точно попадет нас?» — раздался чей-то взвизгивающий голос. «А может, наоборот, она отвернет или затонет, или даже взорвется», — ответил ему кто-то. Но случилось невероятное. Госпожа Удача улыбнулась и подмигнула нам. Один из снарядов с немецкого линкора встал на пути их же торпеды. Взрыв изменил траекторию ее движения, и она прошла вдоль борта по направлению нашего курса. «Право руля!» – скомандовал Пилкин, как только угроза миновала. Петропавловск вновь ложился на курс, параллельный движению германской эскадры. Бой закованных в броню гигантов продолжался. «Я уже грешным делом подумал, что на этом наш поход закончится. Попади она нам в корму, а там рули, винты, и остались бы мы без хода. Да видно, Бог есть, и мы еще повоюем», — проговорил Пилкин, никому не обращаясь. «Владимир Александрович, продолжите обстрел флагмана». «Полтаву подорвали!» — раздался крик. Я выскочил из рубки наружу посмотреть, что с Полтавой. Над носовой частью линкора поднимался дым, а носом она поднимала большую волну. Тут же я упомянул нескольких женщин легкого поведения, повторяя несколько раз подряд все их синонимы. Не забыл упомянуть я сам как собак и даже тех, ну кто нетрадиционной ориентации. Список получился внушительный. Некоторые офицеры с любопытством посмотрели на меня. «Ну, ничего страшного. Ход сохранил, орудия целые и стреляют. Значит, бой вести может. пронеслось в мозгу. Запросить у Вяземского степень повреждений линкора и какой сможет поддерживать ход. Через пару минут пришло сообщение от Вяземского. Торпеда попала позади таранного образования. Носовая часть почти по самой клюзе разрушена. Большинство носовых отсеков затоплено по вторую поперечную переборку. Дальнейшее распространение воды удается сдерживать. Переборку укрепляем, и чтобы снизить на нее давление воды, больше 13 узлов дать не могу. Осадка носом увеличилась на метр. Есть трудности с управлением. О потерях пока сказать не могу, но думаю, человек 10 при взрыве и при последующем затоплении погибли. Корабль боеспособный, сражаться может. Ваше превосходительство, а не предпринять ли нам атаку на линкоры противника эсминцами? Предложил Пилкин. Да не можем мы, Владимир Константинович, эсминцы при такой погоде выслать. Будь сейчас вечер или туман, тогда да. Нашим эсминцам надо сблизиться до 30 кабельтовых, чтобы своими торпедами достать до противника. А на такой дистанции их расстреляют. До сумерек осталось не так много, чуть больше часа. Вот тогда и вышли мы эсминцы. А пока вся надежда на орудие. Из-за повреждений, полученных в бою, скорость германских и наших линкоров снизилась. Это позволило Славе и Диане догнать нас. «Михаил Коронатович, в кельватор Полтавы становится Слава», – доложил Пилкин. «А вот это хорошее известие! Передать Ковалевского на Славу, как только позволит дистанция, открыть огонь по замыкающему линкору противника. Диана выбирает себе цель по своему усмотрению». И вот они уже начали пристрелку по концевым кораблям противника, о чем и было доложено мне. «Капитан второго ранга Свиньин, перенести огонь кормовой башни по германскому флагману!» «Господи, неужели мы не сможем его остановить?» «Да, у него броня толще нашей, и немцы добротно строят свои корабли, и команды у них тоже хорошо обучены. Все это мы знаем. Но и наш корабль неплох, и калибр покрупнее. А вот никак не получается, и он упорно ведет за собой свои корабли. Нам что, на таран идти, как в древние времена, чтобы потопить противника? Или все же понадеемся на свои орудия?» И пока я сетовал на нашего главного артиллериста, что только один из 36 наших снарядов попадает в цель, а Слава с дистанции 70 кабельтовых уже третьим залпом попала в Нассау, причем сразу двумя снарядами. Вот что значит практика. За неделю боев в Ирбенском заливе плюс точечная стрельба по просьбе сухопутного командования, обстрел береговых целей. Артиллеристы Славы неплохо научились поражать цели, что сегодня и продемонстрировали. Первый снаряд со Славы попал в корму под ватерлинию и дошел до румпельного отделения. Несколько кормовых отсеков было затоплено, но так как руль стоял в диаметральной плоскости, линкор мог управляться машинами. Второй попал в кормовую башню главного калибра и вывел ее из строя. Нассау перенес огонь двух бортовых башен на Славу. Кроме того, исправив повреждения, нанесенные русским снарядом, немцам удалось ввести в строй носовую башню, но действовать там могло только одно орудие. Были заменены погибшие комендоры. Людей взяли из башен не стреляющего борта, ведь неизвестно, придется пострелять их башням или нет. А сидеть без дела в то время, когда решается судьба корабля, они и сами уже не могли. Одно дело поймать грудью осколок во время боя, и совсем другие ощущения, когда все время непрерывно ждешь костлявую, вздрагивая от каждого попадания вражеских снарядов и молясь, даже не осознавая самого факта молитвы и не понимая смысла слов, которые произносишь. Поэтому приказ перейти в башни рабочего борта моряки восприняли как благословение Божье. Но, если честно, не все рвались в бой. Были и такие, что не прочь отсидеться в башне за толстыми броневыми стенами. Жить-то хочется. Да к тому же, по этому борту никто не стреляет, и только случайный снаряд мог сюда попасть. И вот после некоторого молчания башня вновь ожила и открыла огонь по Петропавловску. Теперь Насау четырьмя орудиями стрелял по Славе и одним по Петропавловску, а противоминным калибром по крейсерам. И надо признаться, хорошо стрелял. Уже после нескольких залпов он попал в Славу двумя снарядами. Хотя, приняв около 500 тонн воды в носовые отсеки и получив дифферент на нос, Слава не утратила боевых возможностей и продолжала следовать за Полтавой. В нас попал еще один снаряд, шестой за время сражения, и он был с Нассау. Пробив главный броневой пояс в метре выше ватерлинии, он взорвался в угольной яме. Уголь, а особенно угольная пыль, выброшенная силой взрыва из горловин ямы в котельное отделение, поднялась в воздух и заполнила собой все пространство, так что стало трудно дышать. Водонепроницаемость борта была нарушена. Вода стала поступать начали в угольную яму, а уже оттуда в котельное отделение. Со стороны, окутанный черным облаком корабль, мог показаться практически выведенным из строя. Если посмотреть сверху, например, с пролетающего на большой высоте самолета, на то, что происходило внизу, то наблюдателю открылась бы редкая картина полноценного эскадренного боя. По огромному пространству морской глади, параллельно друг другу, на расстоянии 7-8 миль двигаются две группы кораблей. Во главе этих групп идут 5 кораблей, выделяющихся большими размерами и окутанных дымом. И этот дым поднимался в небо не только из труб гигантов, но и из пролома в их корпусах и надстройках. Кое-где видно пламя непотушенных пожаров. И море вокруг этих кораблей кажется кипящим. Вся эта пятерка шла мимо огромных водяных кустов, то и дело вырастающих вокруг них, то рядом с бортами, окатывая их палубы потоками воды, то на почтительном расстоянии. Позади этой пятерки шли корабли поменьше, чем головные. Некоторые из них несли на себе следы разрушений и пожаров, и они, как их старшие братья, упрямо шли через водяные кусты, выраставшие от залпов врага, и постоянно окутывались огнем и дымом от собственных залпов. Немного в стороне, прикрываясь бортами своих больших собратьев, шли самые маленькие, но самые быстрые, всегда готовые, выскочив из-под прикрытия старших, больно, а иногда и смертельно укусить врага, совершенно не заботясь о собственной жизни. Вот на одном из больших кораблей, в его средней части ближе к борту, вспыхнул большой оранжево-красный цветок, окаймленный черной дымной лентой. После этого в небо вроде бы медленно, неторопливо взлетели какие-то обломки, а над морем прокатился чудовищный грохот. Казалось, что окружающая корабли вода сжималась от этого низкого вибрирующего звука. Сверху было видно, как мачты начали медленно наклоняться к воде. Еще немного ниже, еще немного, вот они ее коснулись, и уже показалось днище корабля. Вдалеке, где находились немецкие корабли, вдруг в воздух поднялся огромный столб дыма. В бинокль удалось разглядеть, что этот дым поднимается над линкором, который идет вторым в колонне. И линкор начал вываливаться из строя, заваливаясь на борт. В боевой рубке Петропавловска радостно зашумели. В Рейланд между его бортовых башен на стыке главного и верхнего броневых поясов попало сразу 3 снаряда, 2 из которых, пробив 200-миллиметровую броню верхнего пояса, влетели в погреб второй бортовой башни. Немецкие корабли славились тем, что не были так подвержены возгоранию и детонации пороховых зарядов, как корабли Англии и России, так как их заряды хранились в металлических пеналах. Но при взрыве в погребе двух снарядов общим весом более 600 килограммов никакие пеналы не смогли уберечь от детонации сначала сами заряды, а потом и содержимое снарядного погреба. В борту образовалась огромная пробоина, а так как сам погреб находился между котельным и машинным отделениями, то корабль был обречен. Нассау немного сбавил ход, обходя своего погибающего собрата и одновременно прикрывая своим бортом эсминцы, которые бросились спасать оставшихся в живых из экипажа Рейланда. Но он не мог задерживаться около копошащихся в воде моряков, чтобы и самому не оказаться в такой же роли, то есть огромной грудой металла на дне. Нассау, как только прошел точку гибели Рейланда, стал увеличивать скорость, чтобы занять место позади флагмана. Теперь после гибели Рейланда мы имели заметное преимущество. Я был уверен в нашей победе. Казалось, еще немного, и мы добьемся желаемого результата. Но госпожа удача решила поиграть во все ворота. После того, как погиб Рейланд, Нассау сосредоточил весь огонь главного калибра на Полтаве, пока игнорируя другие корабли. Крейсера и Славу он обстреливал только противоминным калибром. Слава тут же воспользовалась своим шансом, и пока Нассау вел дуэль с Полтавой, еще один снаряд с нее попал в немца. 12-дюймовый снаряд поднырнул под броневой пояс и, пробив борт, разорвался в междудонном пространстве. Взрывы и осколки повредили оба днища. Вода стала поступать во внутренние отсеки корабля. Крейсера плена также вновь отличились, попав еще двумя 8-дюймовыми снарядами в поврежденную кормовую оконечность линкора, после чего поступление воды увеличилось. Но этот гадский Нассау за все отыгрался на Полтаве. Многие из тех, кто находился в это время на открытых боевых постах Петропавловска, видели, как над Полтавой поднялся в небо султан дыма, огня и обломков, а потом долетел звук раскатистого взрыва. Большинство очевидцев такое ощущение, что впали в ступор. В боевую рубку не сразу было доложено о случившемся. Все были в шоке. Хотя мы в рубке и слышали взрыв, но в этом грохоте выстрелов и разрывов вначале не поняли, что произошло. «Ваше превосходительство! Беда! Полтава взорвалась!» Я молча смотрел на Пилкина. Во рту сразу все пересохло. Почему-то захотелось присесть, так как ноги что-то перестали меня держать. Как взорвалась? Она не могла вот так взять и взорваться. Там погреба разнесены равномерно по всему кораблю. Мог взорваться только один погреб. Хотя могло случиться совсем невероятное, если были поражены одновременно несколько погребов. Но это один шанс, наверное, даже не из миллиона, а из миллиарда. Выскочив на крыло ходового мостика, я посмотрел назад и увидел удручающую картину. Полтава еще находилась на поверхности и даже имела ход. Носовая часть по самую рубку была исковеркана. Форштевень приподнялся над водой. Это означало, что киль переломился. Носовая башня стояла, накренившись. «Носовые погреба взорвались», — тихо проговорил стоящий рядом со мной кто-то из матросов-сигнальщиков. «Да», — так же тихо проговорил я. «Передать на Полтаву. Если имеете ход и сможете держаться на воде, срочно идти к песчаной банке на Норд и посадить линкор на мель. Также передать Вердеревского на Богатырь. Любым способом удержать линкор на плаву. Повторяю, любым. Хоть играйте роль понтонов, но линкор непременно надо довести до песчаной банки. Ваше превосходительство, вернитесь в боевую рубку. Здесь небезопасно». «Сейчас везде небезопасно. А чему быть, того не миновать». «И все равно вернитесь в боевую рубку», — настаивал Никишин. «Вот ведь Представили мне этого мальчишку, как щенок на веревочке за мной ходит. Хорошо, сейчас иду. Я вновь глянул на пострадавшую Полтаву. Было видно, что линкор отрабатывает задним ходом. Передняя его часть погрузилась в воду почти по носовую надстройку, а корма немного приподнялась. К Полтаве устремились несколько эсминцев и направлялись крейсера Вердеревского. Похоже, он не дотянет до отмели, а туда всего-то 30 минут полным ходом. Теперь придется выслушивать нравоучения от командующего. Да и государь по головке не погладит за потерю линкора. Я резко развернулся и вернулся с мостика в боевую рубку. «Ваше превосходительство, дымы на западе, много дымов!» Доложил мичман Никишин. «Что за дымы? Неужели Хиппер смог пройти через минные поля?» «Это первое, что я подумал. Наш курс ведет туда же, навстречу дымам. Но если это Хиппер, то мы, скорее всего, погибли». «Сколько до кромки минных полей? Николай Николаевич, отвечать!» 11 миль, ваше превосходительство!» – ответил штурман. «Мичман, быстро выяснить, что за дымы, сколько и где, каково расстояние, курс, а то слово «много» мне ничего не говорит». Я подошел к амбразуре и стал разглядывать дымы, что виднелись впереди по курсу у самого горизонта. Да, их было много, но это дымы не от больших кораблей. Так вот он где, вспомогательный флот Шмидта. Пока линкоры отвлекали нас, тральщики уже вгрызлись в минное поле. И если судить по расстоянию, которое нам осталось пройти до минного поля, то германские тральщики, похоже, уже прошли первое заграждение и начали форсировать второе. А почему они не пошли сразу к фарватеру, а начали форсировать в новом месте? «Срочно передать Беренсу и Вилькину идти в направлении дымов и препятствовать работе тральщиков, топить всех! Диану также направить им в помощь!» «Ваше превосходительство!» – начал доклад, появившийся в рубке мичман. «Навес насчитывается не менее 30 кораблей, и это...» «Спасибо, мичман. Я и так уже понял, кто перед нами». «Ваше превосходительство, извините меня за неполный предыдущий доклад. Я...» «Проехали». «Извините, ваше превосходительство, я не понял. Кого проехали?» «Все в порядке, мичман, свободны». Вот черт, вырвалось. Тут и так некоторые косо смотрят. Все же у меня иногда проскакивают выражения 21 века. «Ваше превосходительство, извините, но это еще не все». «Что еще случилось? По правому борту на удалении около 15 миль почти параллельно нам идет цесаревич под флагом контр-адмирала Трухачева. С ним эсминцы». «Передать контр-адмиралу Трухачеву координаты тральщиков противника, а то он держит путь к старому фарватеру, идти туда ему полным ходом». Первыми мимо нас по правому борту прошли полными ходами, поднимая бурный по носу «Новик» и «Победитель». Следом три эсминца «Вилькина», через несколько минут проследовала и «Диана», выжимая из себя предельные 17 узлов. Но и немцы, видя, что мы выслали вперед эсминцы и крейсер, также направили свои корабли к месту будущей схватки. Три быстроходных крейсера и дюжину эсминцев, увеличив ход, направились в сторону дымов. «Ваше превосходительство, нашим придется отступить, силы неравные, да и крейсера у германцев быстроходнее, и они там будут гораздо раньше, чем туда подойдет Диана и Вилькин со своими эсминцами. Беренс может попасть в ловушку», – высказал свои опасения Пилкин. «Беренс и сам не слепой, разберется, что к чему, и может отступить навстречу Трухачеву, потом всем вместе отогнать крейсера и заняться этой мелочью. Передать Паттону пусть также идет за Беренсом». «Ну, наконец-то!» – послышался возглас старшего флагманского артиллериста. «Владимир Александрович, что за радость у вас? Может, флагмана Шмидта потопили?» «Никак нет, ваше превосходительство, но он серьезно поврежден, выкатился из колонны с большим креном на правый борт и сейчас прорезает строй своих эсминцев, которые шарахаются в разные стороны. или мы ему повредили рулевое управление, или он выходит. Смотрите, он описывает циркуляцию, у него точно повреждено рулевое управление. Было видно, как горящий флагманский линкор вице-адмирала Шмидта прорезает строй своих же кораблей, которым приходилось резво уклоняться от неуправляемого корабля, чтобы не попасть под его таран или самим не наскочить на него. Теперь в голову выходил Нассау, которому пришлось заново пристреливать цель, и это были мы. Было видно, что и у него проблемы с рулевым управлением, да и сидел он глубоко, и пожаров было на нем немало. Дистанция сократилась настолько, что на нас посыпались снаряды противоминного калибра линкора. До нас даже доставали снаряды двух оставшихся крейсеров, прятавшихся за линкорами. Боевую рубку потряс сокрушительный удар и оглушительный взрыв. В ушах сразу заложило. Я нахрен оглох. Да, наверное, не я один. Броня выдержала 150-миллиметровый снаряд. Спасибо, что это был именно он, а не 11-дюймовый. А то была бы у нас у всех присутствующих здесь по боевому расписанию стальная братская могила. Владимир Константинович. Но Пилкин меня не слышал. Да и не только он. Я себя тоже не слышал. Я привлек его внимание тем, что схватил за руку и развернул к себе, рукой показал змейку. Маневрируй давай. А то эти крейсера могут нам основательно добавить, а пробоин и разрушений уже более чем достаточно. Тем более, что и скорострельность у немецких крейсеров просто на загляденье. Он уже и сам это понял и подавал команды, но рулевой, как и все, все еще плохо слышал и выполнял команды с задержкой. Пришлось менять рулевого, а контуженного отправлять в лазарет. Слава и броненосные крейсера сосредоточили огонь на плохо управляемом Вестфалене, который пытается встать в кильватер за Нассау, а он, пока описывал циркуляцию, успел дать несколько залпов в нашу сторону из бортовых башен и казематов левого борта. Это были не очень прицельные залпы, они легли с большим разбросом, как будто комендоры немцев хотели просто расстрелять лежащие мертвым грузом снаряды не участвующих в бою орудий левого борта. Весь огонь мы сосредоточили на этом ненавистном Нассау. Надо отомстить ему и за Полтаву, и за то, что он вывел нам из строя башню. Уже после пятого залпа мы добились попаданий в линкор. Одним снарядом в корпус, другим в носовую трубу, туда, где ее прикрывал бронированный кожух. Теперь густой дым из исковерканной трубы окутывал мостик. Ход Нассау еще больше замедлился. Шестой залп также не пропал даром. В районе передней бортовой башни мы заметили две яркие вспышки на корпусе. Но тут же наш линкор содрогнулся от ответного попадания вражеского снаряда. Поступил доклад, что крупнокалиберный снаряд попал в лобовую плиту поврежденной третьей башни. Этот снаряд, отколов приличный кусок брони по верхней кромке башни, рикошетом зацепил приподнятую взрывом броневую крышу. Теперь башня оказалась наполовину вскрыта. Вновь возникшее возгорание в башне было быстро потушено. За погреба бояться нечего, они были затоплены еще после первого попадания, и их только начали откачивать. И вот на тебе, снова попадание в эту же башню. А мы пытались ее ввести в строй, надеялись хотя бы одно орудие в башне отремонтировать. Видно, не судьба, но главное, что в башне никого не было. Ремонтная команда еще не приступила к восстановлению орудия, и никто не погиб. Правда, были ранены и двое довольно серьезно. Нассау держался молодцом. Сколько он уже выдержал попаданий и ход сохранил. Правда, на два наших залпа уже отвечает одним. Значит, снаряды на исходе экономит. Вестфален опять выкатился из строя. Не смог удержаться в кильватере Нассау. Он все больше и больше зарывался носом и скорость уже держать не мог. С большим трудом Вестфален все же пристроился мотылотом за лидером, но было видно, что он сильно отстает. Через несколько минут искалеченный линкор, рыская из стороны в сторону, повернул к ближайшему берегу. А ближайшим местом, где корабль мог приткнуться к берегу, был мыс Доместнес. Рядом с линкором держалась пара эсминцев, на всякий случай, если придется снимать экипаж. «Ваше превосходительство! Михаил Коронатович! Шмидт вышел из боя и решил выброситься на берег, пока линкор не затонул!» «Похоже на то, Владимир Константинович, он надеется таким способом спасти свой корабль, ведь побережье пока контролируется противником, и они смогут организовать его спасение. Если не получится спасти, то просто поснимают все ценное, а сам корабль уничтожат. И вот это мы ни в коем случае допустить не должны. Его надо добить». Плин и сам догадался. Повернул свои крейсера за флагманом Шмидта и славу повел за собой. А Нассау какое-то время шел прямо по направлению к проливу, но потом, видя, что за Вестфалином пошли наши крейсера и броненосец, также изменил курс и поспешил прикрыть флагман. Но через несколько минут движения новым курсом вновь лег на прежний курс. Наверное, получил приказ Шмидта прорываться из залива. Мы последовали за ним. С нами по правому борту шли 6 эсминцев из состава минной дивизии. Владимир Константинович, увеличьте скорость. Постараемся оттеснить Нассау от фарватера к берегу или к минным полям. Петропавловск стал увеличивать скорость и резать Нассау курс, быстро сокращая дистанцию. Под руководством Свинина комендоры подняли темп стрельбы обоими главными калибрами и стали добиваться новых попаданий. Германец получал все новые и новые повреждения и горел во многих местах. Было хорошо заметно, что он глубоко сидит в воде, а также имеет дифферент на корму, которая погрузилась по кормовой каземат 88-миллиметровых орудий. Линкор все реже отвечал на наш огонь и понемногу отклонялся от намеченного курса. Но и нам это сближение и редкий ответный огонь на САУ выходили боком. Были затоплены первое и третье котельное отделение, потеряны 2 из 4 казематов левого борта, наполовину разрушена средняя труба, во всех отсеках плескалось около 3000 тонн воды. Скорость упала до 15 узлов, но мы все же добились своего и не пустили линкор к проливу. Теперь он, как ранее его флагман, спешил к видимому в 4 милях побережью, чтобы выброситься там на мель. 2 оставшихся крейсера и эсминцы противника, увеличив скорость, пошли к новому фарватеру, пока была возможность обогнать Диану и проскочить мимо Цесаревича. «Владимир Константинович, идем за Нассау!» В этот момент рубку вновь потряс чудовищный удар. Что-то ударило меня сзади по затылку, в глазах все померкло, наступила темнота. Новик и победитель быстро оторвались на своих 32 узлах от всех и через 20 минут были уже на подходе к новому фарватеру, где сосредоточились около 50 всяких плавсредств противника, начиная от катерного тральщика до пары крупных транспортов, не успевших в прошлые сутки уйти еще свободным фарватером из залива. Первое минное заграждение шириной в 25 кабельтовых уже было пройдено. Через милю начиналось довольно плотное минное поле шириной не менее 60 кабельтовых. и сейчас тральщики противника трудились над вторым. Как всегда, первыми шли катерные тральщики. Со своей малой осадкой они могли бы и так беспрепятственно пройти через все минные заграждения и спастись. Итак, катерные тральщики трудились где-то на середине минного заграждения, проверяя, нет ли мелкосидящих мин или просто таких, что по техническим причинам не встали на заданную глубину или всплыли. Позади катерных шли морские тральщики, прочесывали море на большую глубину. Следом напирали сторожевики. Эти когда-то часто в далекой молодости числились миноносцами, а теперь стали патрульно-сторожевыми кораблями. Ну и, конечно же, несколько траулеров в ранге сторожевых кораблей, также с тралами. Сразу за тральными кораблями, увидев приближающиеся русские эсминцы, в проход начали втягиваться все остальные. Всю эту движуху остались прикрывать два эскадренных миноносца по 700 тонн каждый, имеющие всего по два 88-миллиметровых орудия и по 4 16-дюймовых торпедных аппарата, а также три больших траулера, вооруженных парой мелких 2-дюймовок каждый. Новик и победитель вначале разрядили свои торпедные аппараты по тесному скоплению кораблей, а потом открыли беглый огонь по всему, что попадалось на глаза. На все про все у них было 7 минут форы, так как быстро приближались германские крейсера. Ну и этого хватило, чтобы нанести серьезный урон противнику. Торпедами был потоплен транспорт, буксир, большой тральщик. Еще одно сторожевое судно налетело при маневрировании на мину и быстро упокоилось на дне. Большой транспорт получил повреждения от торпеды, но, возможно, и от мины, и потерял ход. Впоследствии он был добит артиллерией с наших кораблей. Кроме того, артиллерией было потоплено еще два сторожевых судна. Один эсминец противника остался без хода. Волнение и ветер вынесли его на мины. Мы не знаем, сколько еще было повреждено судов, попавших под огонь наших эсминцев, но знаем, что противник добился 7 попаданий снарядами калибра 52-88 мм. На эсминцах погибло трое, еще 11 человек получили ранения. Разгром был бы полным, но этому помешали быстро приближающиеся к месту боя германские крейсера. Теперь нашим эсминцам пришлось спасаться бегством под частые всплески германских снарядов в сторону приближающегося Цесаревич. Отогнав Новик с победителем, германские крейсера расположились перед фарватером в ожидании подхода своего линкора. Но через несколько минут стало понятно, что линкор до фарватера не дойдет. Было видно, что сильно поврежденный линкор, преследуемый русским дредноутом, повернул на юг к Курлянскому побережью, намереваясь, по всей видимости, выброситься на прибрежные отмели. Но это еще не все. Сюда, к проходу на всех парах, спешили остатки немецкой эскадры, а параллельно им, но немного отставая, несколько русских кораблей, в том числе один крейсер. С северо-востока надвигался русский броненосец с канонерками и возвращались два больших эсминца. Вот этот-то броненосец и был сейчас самым опасным противником для германских крейсеров, и только он мог задержать убегающего противника.